бедность. Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а? Нынче самое, что ни на есть модное слово, конечно, электрификация. Дело это, не спорю, громадной важности советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого. Не дороже денег. Я не об этом говорю. А вот про что. Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего, поповской свечкой светится. Беда прямо. А тут проводить свет стали. Первым провел уполномоченный. Ну, провел и провел. Мужчина он тихий, вид не показывает. Но ходит все-таки странно и все время задумчиво сморкается. Но вида еще не показывает. А тут дорогая наша хозяюшка Елизавета Игнатьевна Прохорова приходит раз и предлагает квартиру осветить. Все, говорит, проводят, и сам, говорит, уполномоченный провел. Что ж, стали и мы проводить. Провели и осветили, батюшки, свет. Кругом гниль и гнусь. То бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь че зажгли и смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обойки отодранные клочком торчат, тут клоп рысью бежит, от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится. Батюшки светы, хоть караул кричи! Смотреть на такое зрелище грустно. Канапе, например, такое в нашей комнате стояло. Я думал, ничего себе канапе, хорошая канапе. Сидел часто на нем по вечерам, а теперь че зажег электричество. Батюшки светы, ну и ну, ну и канапе. Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канапе, душа протестует. Ну, думаю, небогато я живу, противно на все глядеть, работа из рук падает. Вижу, и хозяюшка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается. «Чего, спрашиваю, возитесь, хозяюшка?» А она рукой машет. «Я, — говорит, — мил человек, и не думала, что так бедновато живу. Взглянул я на хозяйкина барахлишко. Действительно, думаю, не густо. Гнили гнуси тряпицы разные, и все это светлым светом залито и в глаза бросается». Стал я приходить домой вроде как скучный. Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку. После раздумал, получку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутинки смел, канапе убрал, выкрасил, раздраконил, душа поет и радуется. Ну, хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря и напрасно я братишечке деньги ухлопал, отрезала хозяйка провода. Больно, говорит, бедновато выходит при свече-то. Чего, говорит, этакую бедность освещать клопам насмех? Я уж и просил, и доводы приводил, никак. Съезжай, говорит, с квартиры, не желая, говорит, я со светом жить, нет у меня денег ремонт и ремонтировать. А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился. Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо.